Гарри, хватит спать, я не сплю, Нев. Просто задумался. Ага, так задумался, что даже не слышал, как мы к тебе обращались. О чем же ты задумался, о Ридле? И о том, что совсем скоро начнется новая магическая война. Сейчас мы находимся в подвешенном состоянии, никто из нас еще не готов к истинному бою, ни мы, ни Дамблдор, ни Том. Готов поставить все свое наследие, как минимум все лето мы будем собираться с силами и искать бойцов. А учитывая все, что нам известно о последней войне, нынешняя может стать во много раз кровавее. Мы объявили мобилизацию, Гарри. Вряд ли мы смогли бы сделать большее. Ну, если не считать твоих изменений. Тут ты прав, братец. Мы могли бы сделать больше, и сделаем это. Нам пора расширяться. Да куда еще-то, Гарри? Да и как, об этом позабочусь я. Хотя, Нев, и ты можешь помочь, Гарри. Грозно прошипела Гермиона, зрачки у которой сменились на змеиные. Что ты задумал? Да ничего особенного. Не бери в голову, котенок. Невиллу, мне нужно, чтобы ты обратился к родителям с одной просьбой. Я понял, Гарри. Сделаю, как только мы приедем. Ответ пришлю домовиком сразу же, как только поговорю. Спасибо, брат. Мя, как думаешь, Эмма и Дэвид не будут против, если этим летом их отпуск немного затянется? Гарри. Мя, пойми, Эмма и Дэвид для меня не просто твои родители, они люди, которых я могу назвать мама и папа. Они, как и ты, дороги мне, и раз Том возродился, он будет искать способы навредить мне. К тому же, не думаю, что Рон ничего ему не рассказывал, да и Дамблдор может что-нибудь сделать. Для него ведь, что Эмма, что Дэвид, просто маглы, которые могут погибнуть ради общего блага. Причем, его руки останутся чистыми, и он будет белым и пушистым. Нет, я не могу им позволить этого сделать. Поэтому и хочу уговорить твоих родителей не возвращаться в Англию, например, в Австралию. Ты мне как-то говорила, что Дэвид хотел отправиться туда, так почему им, например, не остаться там, на год и не присмотреться к месту? К тому же, глаза Гарри задорно заблестели, там можно построить домик, где мы сможем провести медовый месяц. Девушка быстро поняла смысл слов своего жениха, густо покраснев. Гермиона, в глазах Гарри выглядела так мило, что он не удержался и поцеловал свою невесту, не обращая внимания, что они не одни. А вот мысли Ворона, даже в такой момент были очень далеко. Последние три дня в школе были очень напряженными. Вначале Лаванда, потом его отыскала Флёр, окончательно справившаяся с последствием Круция, и потащила на встречу с родителями. Спорить с девушкой, тем более на четверть Вейлой, было бессмысленно, поэтому Гарри бросил эти попытки. Минуты через три, разговор с семьей Делакур в основном сводился к благодарности, что Гарри спас Флёр, а потом ему еще досталась благодарность от младшей сестры-чемпионки, Габриэль. Полностью весь разговор Гарри никому не рассказал, до этого и не требовалось. Едва почувствовав покалывание браслета, все альбионцы полезли в список, чтобы убедиться, что им не показалось. Но даже с такими людьми, сердце Туманного Альбиона еще юное, не слишком сильная организация, на фоне Пожирателей и Ордена Феникса. Одно только радовало, что все сейчас находятся в одинаковых ситуациях, так как Пожиратели еще не очнулись после Азкабана, а Орден разрознен и частично уменьшен в количестве. У альбионцев плюс только в том, что они гораздо быстрее развиваются, они спокойно делятся различными знаниями друг с другом, чтобы никто не оставался без знаний, тогда как остальные организации уже дошли до своего потолка. Но все равно альбионцам нужны ресурсы, нужны люди. И Гарри знал, где найти второй пункт. Школа чародейства и волшебства Ильвермарни, пронеслось в голове парнишки. Дитрих уже окончил школу, но если я правильно помню, остальные должны быть на последнем курсе, и на лето оставаться в школе. Да поможет мне Мерлин, чтобы я был прав. Эта война не должна разгореться так же, как это уже было. Одно радует, зелье подавления больше принимать не надо. А совсем скоро, свадьба. Моя Мя станет моей женой. Даже не верится. Мя, Мя Амори. С этими мыслями, Гарри смог успокоиться и уснуть, обнимая свою любимую, ведь он был уверен, в следующий раз он сможет так отдохнуть еще не скоро. Организация «Сердце Туманного Альбиона». Состав на 5 июля. Количество – 27 человек. Девиз – «Верой и трудом». Пусть Мерлин поможет, Моргана проследит, а Мордрит пощадит. Состав – Гарри Поттер Эванс, Гермиона Грейнджер, Невилл Лонгботтом, Сьюзен Боунс, Полумна Лавгуд, Ханна Аббат, Рубиус Хагрид, Сириус Блэк, Нимфодоротонкс, Ремус Люпин, Драко Малфой, Дафна Гринграсс, Блейз Забини, Седрик Диггари, Чжоу Чанг, Мариетта Экшком, Терри Бут, Энтони Гальдштайн, Аластер Грюм, Алиса Лангботтом, Фрэнк Лангботтом, Лаванда Браун, Флёр Делакур, Габриэль Делакур, Сол Крокер, Бродерик Баут, Амелия Боунс. Известные союзники, в том числе, политические. Малфой, Лангботтомы, Боунсы, Блэки, Гринграссы, Забини, Абботы, Люпины, Краучи, Экшкомы, Дидгари, Брауны, Делакуры, Лавгуды, Джейкоб. Министерство приглядывается к организации, отношение положительное. Визингомат, отношение нейтрально положительное. Известные противники. Пожиратели смерти, темные маги, Уизли уничтожены, Пруэтты уничтожены со смертью Рональда, Волан-де-Морт, оборотни, вампиры, почти все различные темные существа, клан Кэмпбелл, Крамы, Дамблдор. В данный момент в сердце Туманного Альбиона объявлена мобилизация. Силы Альбиона готовятся к ответным мерам против Пожирателей Смерти и Ордена Феникса. Подготовка. 11 июля. Перестань нервничать, Гарри. А я и не нервничаю. Тогда почему ты уже 10 минут ходишь взад-вперед? Гарри не ответил, лишь бросил взгляд на профессора зельеварения, который спокойно сидел на стуле с закрытыми глазами. Без нервов, без беспокойства, просто сидел и отдыхал. С другой стороны, а что ему волноваться, не его же невеста сейчас готова получить звание мастера трансфигурации. Но все равно, спокойствие Зельевара никак не помогало успокоиться самому Гарри, нервы которого были на пределе. За последние полтора года Северус Снейп стал гораздо спокойнее и человечнее. Да, на уроках это не сильно отразилось, но те, кто видит и общаются с Зельеваром вне уроков, и знают его достаточно хорошо, прекрасно видит эти изменения. И Гарри видел эти изменения. Одно только то, что теперь вне школы профессор обращался к нему по имени, уже показывало это. «Думаю, вы правы, профессор», — выдохнул парень, присев на стул. «Сколько еще это будет длиться?» «По-разному, в зависимости от того, кто сдает и кому. Например, твой крестный пытался сдать экзамен на звание мастера 3 раза, но так и не смог. Сириус всегда был безрассудным и эмоциональным. В этом его главная ошибка. Мастера боевой магии должны уметь контролировать свои эмоции, держать их под замком, чтобы враг не воспользовался этим во время боя. А вы, с какого раза сдали экзамен?» «С первого», — ответил Снейп, в голосе которого на секунду проскочила гордость за себя. Гарри не сильно удивился этому ответу. Он бы удивился, если бы Снейп наоборот стал мастером только раза с 3-го или 2-го, зато теперь перед Вороном встала цель. Раз его мастер защитился с первого раза, то значит, и он обязан стать мастером с первого раза, чтобы не ударить в грязь лицом, и чтобы показать, что профессор Снейп не зря вдалбливал в него знания. Гарри, кстати, один раз был в гильдии зельеваров, вместе с профессором, и одного взгляда на старейшин, которые принимают экзамен, ему хватило, чтобы понять две вещи: почему очень мало мастеров зелий, и у кого профессор Снейп перенял такой взгляд, от которого мурашки по коже. Сам парень не представлял, как он будет сдавать этим людям свой экзамен. «Когда планируешь закончить со своей работой?» «Вначале планировал все сделать сразу после 4-го курса, но тут навалился этот турнир, потом еще несколько проблем, да и как выяснилось, нужно кое-что доработать. Появились проблемы с обратным превращением при использовании зелья. Объекты, на которых я его использовал, просто клинило на полпути, и они испытывали жуткую боль, пока полностью не теряли рассудок, словно при использовании Круциатуса. Так понимаю, проблем с рабочим материалом у тебя нет?» «Не спрашивал, а утверждал Зельевар». «Ну, можно сказать и так», — Гарри чуть усмехнулся, позволив своим глазам на секунду смениться на змеиные. «Что верно, то верно, с материалом, в виде оборотней, проблем нет, спасибо за это Сириусу и Ремусу, которые отловили ему парочку волков из свиты Фенрира Грибрика. В подвале дома Гарри были установлены клетки, в которых содержатся пленники, а чтобы они много не рычали, рядом с клетками находились стражники. И если на появление Шиса волки не отреагировали, наоборот, злобно засмеялись, то когда появилась Виса, все смиренно забились в дальнюю стену клетки. Ну как смиренно, мокрый пол не в счет. Что ты решил со своей рукой, Гарри?» Голос Северуса Снейпа вырвал парня из своих мыслей, а взгляд переместился на правую руку, одетую в черную перчатку. «Я решил не избавляться от нее. Иллюзии перчатка хорошо помогают мне маскировать ее, К тому же она очень полезна в бою. Например, в ближнем бою я могу не только нанести глубокие раны, но и создать в руке достаточно мощный шар тьмы, не боясь, что кости в руке превратятся в пыль. После того, как я попытался сделать этот прием в левой руке, мне потом пришлось принимать костераст. Так что да, я не вижу смысла избавляться от руки, по крайней мере, пока жив темный лорд. На эту фразу Зельевар неосознанно потер предплечье, где располагалась черная метка. Да, эта метка много крови попортила парням вчера. Парни, конечно, знали, что это будет непросто, но чтобы настолько. И Поттер Эванс никак не ожидал, что одна из его тайн откроется. Сутки назад, подвал Малфой Мэннер, особенно досталось Драко, который проводил ритуал благословения Хель, один из запрещенных ритуалов в нынешнее время, что, впрочем, неудивительно, особенно если учесть, что для этого нужно жертвоприношение, как всегда считалось. На самом деле, Хель надо преподносить дары, засушенные розой кровь. Сколько же страха парни испытали, когда почувствовали ее присутствие. Гарри в тот момент ощутил ту же давящую силу, когда он впервые предстал перед ней, только сейчас гораздо сильнее. Парня словно сковало холодом, а судя по состоянию Забини, ему почему-то было жарко. Хуже всего стало, когда Хель повернулась к нему. «Мы снова встретились с тобой, благословленный, и почему я не удивлена?» Ответить Гарри не смог, да и не нужно было, хотя стало интересно, что она имела в виду. Этот ритуал проводил его друг, и проверять, случится ли что-то, если он ответит, не хотелось. Приходилось молчать и терпеть дрожь в коленях. Близу приходилось и того хуже. Парень, от присутствия рядом смерти, чуть согнулся и едва не падал, но продолжал стоять, хотя со лба у него тек пот, словно он пытался удержать на плечах что-то тяжелое. А Люциус, он спокойно лежал на полу в магическом кругу, и в данный момент пребывал без сознания. Рядом с большим кругом находилось два круга поменьше, которые были заполнены рунами и в которых стояли ворон и змей. Зачем здесь нужны Гарри и Блейз? Ну, во-первых, для моральной поддержки. А во-вторых, чтобы держать магический круг и не дать Люциусу очнуться не вовремя. Все-таки, избавление от метки, которую создали с помощью темной магии, и которую привязали к душе и телу, дело не из легких и очень опасное. Один неверный шаг в ритуале, одно неверное слово или движение, и все закончится в лучшем случае магическим откатом, в худшем – смертью. Итак, юный Малфой, ты призвал меня, тебе нужно мое благословение. Но для чего? Я хочу освободить своего отца от метки, что проникло в его душу и тело. Я прошу вас освободить его от этого. Твой отец сам позволил поставить на себя эту метку. Почему я должна освобождать его от этих оков, в которые он сам себя загнал? Он уже достаточно сделал, чтобы исправить свои ошибки, и почему ты решил, что мне есть до этого дела? Голос смерти, который звучал в их головах, был тихим, но заставил всех троих вздрогнуть, особенно, когда одновременно с ответом, богиня мира мертвых стукнула по полу своей косой. Гарри дернулся вперед, намереваясь встать перед Драко, но его поймал за руку Блейз. «Стой на месте, идиот, я один круг не удержу. Драко сам справится». Стиснув зубы, ворон замер на месте. Даже несмотря на то, что она вернула его назад, дав фактически новую жизнь, Гарри опасался, что она может что-то сделать сейчас. «Твой отец поступил так, как считал нужным. Он мучил и убивал. Он служил тому, кто избегает меня уже много лет. Он больше не служит ему», — выкрикнул Малфой-младший. «Верно, не служит, но только потому, что в этот раз у него хватило мозгов, и потому, что смог найти в другом человеке путь к спасению». Однако, капюшон исчез, и все трое увидели лицо Хель, и дружно вздрогнули. С одной стороны, это была красивая девушка, с очень бледной кожей, а с другой, скелет с остатками разлагающейся плоти. Глаза ее также были разными, черный и голубой. Люциус никогда ранее не понимал смысла смерти, он просто убивал ради того, кого называл хозяином. Хуже всего, он служил некроманту, что пытался избежать правильного течения всего цикла. День должен сменяться ночью, за теплом обязательно придет холод, а за жизнью всегда стоит смерть. И твой отец понял это только в день, когда родился ты. А теперь, ты хочешь спасти его, ради чего готов получить мою благосклонность. Хель подала Драко костяную руку, которую тот принял, встав на одно колено. Ты пережил кризис магии, пойдя против нее. Ты впустил в свою жизнь людей, которые разрушили иллюзии, которыми ты себя окружил с детства. Ты не побоялся шагнуть за черту, что могла убить тебя, и нашел радость и гармонию. Ты достоин моей благосклонности, юный Малфой. Драко встал, устремив свой взгляд в лицо смерти. Костлявый палец коснулся его лба, и от этого прикосновения все вены на его теле вздулись и засветились. Многие из вас пытаются забыть ритуалы, церемонии и обряды, клеймя их и объявляя темными. При этом, не понимая, что из-за этого вы сами страдаете, теряя часть самих себя. Твой отец сам стал убийцей некоторых обрядов, поэтому ты, Драко Абраксас Малфой, будешь тем, кто возродит эту ветвь развития магов. Такова моя воля, жрец. Примечание автора. Нет, это не ошибка, в моей работе второе имя Драко дано в честь его деда. И когда все думали, что все закончилось, она повернулась к Гарри, который непроизвольно вздрогнул. Из всех смертных, ты и Том Реддл единственные, кто обратил на себя мое пристальное внимание. Вы, две стороны одной медали, разные отражения одного целого. Он избегал меня, ты же сам шел ко мне. Он прятался от конца своего цикла. Ты, со спокойной душой вышел тогда в последний бой, не испугавшись конца. И я рада, что, получив шанс все изменить, ты смог включить свой мозг. Ты получил мою благосклонность и почти выполнил мою волю. Запомни, Гарри Джеймс Поттер Эванс, твоя жизнь станет свободной только тогда, когда твое отражение вернется ко мне. Такова моя воля, травник. Примечание автора. Пояснения будут даны в конце главы. После этих слов Хель исчезла в темной вспышке тумана, но сам туман не пропал, а медленно опустился на пол, разделившись надвое. Одна часть ринулась к Люциусу, впитываясь в черную метку и выжигая ее, отчего он резко выгнулся, словно от боли. Впрочем, это не удивительно. Метка прочно впилась в душу и тело мужчины, и так просто не собиралась пропадать. Вторая часть тумана приняла вид змеи, медленно приподнявшись над полом перед Драко. Секунду спустя, эта змея вцепилась ему в ладонь и стала через укус впитываться ему в руку. От кончиков пальцев вверх поползла странная татуировка, но Драко словно этого не замечал, он лишь слегка зашипел, когда его укусили. Все закончилось через 2 минуты. Давящая сила мира мертвых исчезла, туман рассеялся, а Люциус, резко вздохнув, проснулся, резко подскочив и взявшись рукой за предплечье. Снова обретя связь с реальностью, мужчина медленно осмотрелся, переводя взгляд с Блейза на Гарри, из Гарри на Драко. В отличие от его сына, который стоял и смотрел на свою руку, остальные сидели на полу, приходя в себя, как и сам Люциус. «Драко, что с тобой?» — спросил Малфой-старший и закашлял. Во рту было сухо, но воды под рукой не было, хотя ему больше хотелось не воды, а чего покрепче. «Я в порядке, отец. Вроде как твоя метка». Люциус начал приподнимать рукав белого церемониального балахона. Добравшись до того места, где была черная метка, мужчина замер и закрыл глаза. Медленно вздохнув, он еще немного приподнял рукав и открыл глаза, завороженно рассматривая чистое предплечье. «Все прошло на ура», — пробормотал Блейз, грохнувшись в обморок. Час спустя, трое друзей, а Гарри уже спокойно мог назвать Забини другом, расположились в креслах в гостиной Малфой Мэнора. Люциус, выслушав рассказ подростков, отправился к себе в кабинет, явно чтобы выпить, и винить его никто не собирался. Он уже давно знал, что совершил ошибку, присоединившись к темному лорду, и когда, уснув под действием ритуалов, ему встретилась сама смерть, которая заявила, что его сын исправит его ошибки, Люциус думал, что это только сон. Но проснувшись, он понял, что это все было правдой. Сын стал жрецом Хель, чего не происходило уже примерно 300 лет. Не сказать, что эта новость принесла огромную радость Люциусу. Да, он рад с одной стороны за сына, но в то же время ему было совестно, что за все его ошибки расплачивается родной сын, да и сам факт, что это могут узнать в министерстве и заклеймить Драко чуть ли не будущим темным лордом, не приносил особой радости. У Блейза не было ничего серьезного, просто банальная перегрузка магического ядра. От первого же зелья, которое дал ему Гарри, а у него на поясе всегда висел небольшой подсумок с различными зельями, парень пришел в себя и смог даже сам встать. «Никогда не думал, что буду присутствовать при этом», — выдохнул Забини, едва не растекаясь в кресле. «Всегда считал, что увижу ее только тогда, когда закончится мое время. Хорошо, что хоть внимание на меня не обратила, зато обратила внимание на нас, чему мы рады», — буркнул Гарри, сделав глоток эльфийского вина. «После сегодняшнего им можно, хотя бы один небольшой бокал. Как твоя рука, Драка? Что интересно, даже не болит, ответил змей, рассматривая странную татуировку. От кончиков пальцев она распространилась до плеча, и мне нравится, как она выглядит. Странно, но интересно. Мне любопытно другое, что означали слова Хель насчет вашего последнего боя с темным лордом, и почему она назвала тебя благословленным, и что означает, что ты получил шанс все изменить. Ну, это не так легко все объяснить, да и не уверен, что вам понравится. Гарри, мы сегодня встретили саму смерть, так что не думаю, что после этого мы сможем еще чему-то удивиться. Рассказывай, вы сами попросили. Только сразу прошу вас обоих не перебивать меня и выслушать все, что я вам сейчас расскажу. Не знаю, откуда начать, поэтому начну с моего первого появления на вокзале Кингс Кросс. Хагрид не сказал мне, как попасть на платформу 9¾, поэтому, когда я услышал, как рыжая женщина начала говорить, разговор продлился 3 часа, где Гарри рассказал все. После того, как ему дали шанс на новую жизнь, он старался как можно реже вспоминать о прошлом, а сейчас ему пришлось снова вспоминать все практически в мельчайших подробностях. Так же, как он почти в мельчайших подробностях вспомнил день, когда погибли его родители. Получается, в прошлый раз мы не дружили? Нет, Драка. Думаю, в тот раз мы оба были виноваты, даже я, так как вместо того, чтобы нормально подумать, сразу дал отворот-поворот человеку, который мог бы помочь мне понять, в какой мир я попал. А дальше все шло по накатанной, и если учесть, что меня травили зельями. А что случилось со мной? Вроде бы спокойно спросил Малфой, но Поттер Эванс услышал, как его друг слегка напрягся. Гарри залпом допил вино, чуть сжав бокал в руке, отчего он треснул. Погиб. Ты стал пожирателем, но ближе к концу 7-го курса все-таки осознал, что будет, если он победит. Думаю, большую роль тут сыграло то, что Редбл убил твоих родителей, когда Люциус не справился с каким-то заданием. Когда ты вступил с нами в бой, Том вызвал сильное жжение в твоей метке, и ты просто не смог отразить аваду, что выпустили в тебя. Очень интересно, произнес Драка, едва сдерживая злость. Что же, я рад, что сейчас все идет другим путем. Так понимаю, что никто кроме нас этого не знает, даже девочки. Именно. Я, если честно, не думал, что вообще расскажу об этом хоть кому-то, и если бы не Хель, то не рассказал бы. Надеюсь, вы не скажете это никому. Ты за кого нас держишь, Гарри? Во-первых, нам никто не поверит, а во-вторых, мы не собираемся всем подряд рассказывать о таком. Верно, Блейз? Блейз, Гарри и Драко повернулись в сторону своего друга, который уснул в кресле. Мда, а Блейз молодец, уже уснул, что и нам пора сделать. Тем более, что мне завтра вместе с Мией идти на ее экзамен. Пойду я. Да оставайся ты уже. Уйти он собрался. Места много, да и тебе уже не впервой оставаться ночевать у меня. А утром от меня отправишься, куда там тебе надо. Спасибо, Драко. Спокойной ночи. Ага, после сегодняшнего она будет особенно спокойной. Тебе также спокойной ночи. И передавай Гермионе удачи. Когда Драко остался один, он позвал домовика, которому приказал перенести Блейза в комнату, а сам продолжил сидеть в кресле, рассматривая татуировку. Чем-то она напоминала руны, но так как в рунах он не был мастером, то он смог понять только то, что некоторые из них напоминали символы воды. Мордрит и Моргана. Почему же мне так везет? 11 июля. Да, вспоминать такое ни за что не захочется, да и повторять тоже. А вот Драка, как жрецу Хель, явно придется проделывать что-то подобное часто. Хотя после увиденного, и Гарри это признавал, Драка был единственным, кто мог спокойно переносить эти визиты. Сам же Ворон, несмотря на то, что не в первый раз встречается с Хель, постоянно испытывает дрожь, а он ничего так, спокойно выстоял и даже поговорил, словно перед ним не смерть стояла. Может, поэтому она и выбрала Драка своим жрецом. Выбравшись из своих мыслей, парень услышал, как открывается дверь, из которой вышла его невеста, в сопровождении профессора МакГонагалл. Понять что-либо по их лицам нельзя было, как бы Гарри ни старался. Ну, как все прошло, не выдержал Рейвенкловец тишины. Гермиона, чуть ухмыльнувшись, покрутилась вокруг своей оси, показывая своему жениху появившийся на мантии знак, две скрещенные палочки, на фоне неба, а повернувшись к нему лицом, продемонстрировала кольцо на указательном пальце правой руки, с таким же знаком. «Я сдала», — радостно произнесла Гермиона, и ее тут же обнял Гарри, оторвав от земли и закружив с ней. «Поздравляю тебя, любимая!» Поттер Эванс поставил девушку, наконец, на пол и поцеловал ее в губы, крепко прижимая к себе. Правда, идиллия продлилась недолго, и кашель профессора МакГонагалл прервал их. «Молодые люди, я понимаю, что вы рады, но нам нужно еще зарегистрировать мисс Грингер». Парочка мигом разъединилась, и если Гермиона жутко смущалась, то Гарри задорно улыбался, сверкая глазами. «Надо будет обязательно отпраздновать. Поговорю с Добби, он будет рад приготовить праздничный ужин». Гермиона стояла и не могла не улыбаться, смотря на Гарри. От него буквально волнами распространялись радостные эмоции, заставляя других улыбаться. «Обязательно, Гарри, через неделю можно всем вместе собраться и отпраздновать. Как раз мы вернемся из Америки и отдохнем. Скорее бы все закончилось. Все закончится только со смертью Тома. До этого времени нашим девизом должны стать слова «постоянная бдительность». По-моему, мы уже давно живем с таким девизом», – незаметно вздохнула девушка, отправляясь вместе с профессором на регистрацию. «Раз теперь поводов для нервов нет, я могу, наконец, оправиться в гильдию по своим делам. Надеюсь, вы сможете вдвоем отправиться домой без приключений?» «Конечно, сможем, профессор», – ответил Гарри, а про себя подумал. «Ставлю 10 галлеонов, что он явно не в гильдию отправляется, или его там профессор Симмонс ждет». «Поддерживаю. Кстати, ты так и не рассказал насчет Рональда. Ты оставил его руку, но при этом не рассказал о возрождении Риддла. Разве черная метка это не знак того, что он вернулся?» «Не. Если помнишь, мы с профессором Снейпом рассказывали о произошедшем в тайной комнате, рассказывали о том, что он едва не вернулся полностью. Сопоставив эти факты, Фадж решит, что метку Рональду поставили 2 года назад, когда Волан-де-Морт готовился к возрождению, а Дамблдор за это время так и не смог распознать, что в его школе учится юный пожиратель. Про Василиска не знал, про Рональда тоже, да директора весь следующий год будут поливать такими помоями, что он от них уже не отмоется. Даже если это можно будет опровергнуть, мы с Люциусом заплатим Рите Скитер, а она любую историю распишет так, что поверят все. Вот так вот, любимая. 15 июля. Штат Массачусетс. Мерлин, сколько нам еще идти? Терпи, Терри. Осталось немного. Легче всего в гору Грейлок забирались Гарри и Гермиона. Впрочем, это не удивительно, если учесть, что каждое лето у пары было очень активным, и они часто куда-то отправлялись. Чуть тяжелее было не Виллу, а Терри, который лето обычно проводил дома, тяжелее всего забирался на гору. «Ладно, я могу понять, зачем нам нужно сюда. Нужно расширить наш штат, новые люди и все такое, чтобы подготовиться. Вот только зачем сюда иду я? Терри, ты что, прослушал, когда я говорил об основателях школы чародейства и волшебства Ильверморни?» — спросила Гермиона, поправив свой рюкзачок. «Ну, если честно, Терри, эта школа основана ирландской волшебницей и иммигранткой Изольдой Сейрой Макдлам Джеймсом Стюардом для своих приемных детей. И что в этом такого? Детей звали Чедвик и Вебстер Бут». Тут парень резко остановился на месте, смотря в спину друзей. «Как ты сказал, Бут, давайте присядем», — произнесла Гермиона, трансфигурируя из камней небольшие стулья. Вообще, после получения звания мастера, Гермиона была признана эмансипированной, и теперь могла спокойно колдовать где угодно, даже дома, что она, собственно, и делала, оттачивая мастерство. Раздав всем бутерброды и лимонад, друзья расселись на стульях. «Я, если честно, удивлен, Терри, что ты ничего не знал об этом. Если хочешь, могу рассказать то, что известно». «Хочу. Только откуда ты это знаешь?» «У меня есть хороший знакомый, который в этом году закончил учебу и рассказал мне историю создания школы, а также о тех, кто ее основал. Точно неизвестно, в каком году это произошло, но в первой половине 17 века семья Бутов отправилась с Британских островов в Америку, где в пути они познакомились и подружились с Джеймсом Стюардом, англичанином, который получил опыт каменщика и столяра, что в будущем ему только помогло. Все вместе они поселились в Плимутской колонии на материке. В один момент Джеймс заметил, что уже давно не видел друзей и решил отправиться на их поиски. Он нашел, но только тела родителей мальчиков и решил по-человечески похоронить их. И после этого он сделал одну глупость. Найдя возле убитых родителей сломанную палочку, он решил взмахнуть ей. «А ты сам должен знать, что произойдет с Макдлом, если он воспользуется палочкой». Терри кивнул, прекрасно зная это. Поэтому и догадывался, что Джеймсу Стюарту явно было не очень хорошо после этой попытки. Бессознательное тело Джеймса нашла Изольда, которая некоторое время назад тоже нашла тела семейной пары и успела спасти их детей, Чедвика и Вебстера. Она снова вернулась, чтобы похоронить отца и мать братьев, чтобы было место, куда они могли прийти, где и обнаружила молодого человека. Она принесла его в свое укрытие, где уже находились Чет и Веб. Джеймс решил остаться, вначале, чтобы помочь Изольде сидеть с детьми, пока она занималась лечением, а потом, когда страх перед магией стал пропадать, он уже не мог уйти, потому что влюбился в девушку. Да и сама Изольда, вначале решившая стереть память Джеймсу, также полюбила его, и никак не могла заставить себя использовать забвение. И где-то в это время, на горе Грейлок Стюарт помогал сооружать каменный дом, который получил название Ильвермурни, в честь родного дома Изольды в Ирландии. Со временем, слушая рассказы своей приемной матери о Хогвартсе, Чедвик и Вебстер начали мечтать о том, чтобы тоже учиться там. Изольда пообещала, что когда им исполнится 11, подарит им волшебные палочки, а школу обустроит у них дома. Причем, что самое интересное, палочку для детей, кроме сердцевины, изготовил сам Джеймс, создав поистине ювелирную работу. Он был единственным маглом, мастером волшебных палочек, который создавал палочки для всех будущих учеников новой школы чародейства и волшебства. К 1634 году Ильвермор не разросся, и из обычной домашней школы она стала замком, в котором расположилась школа-пансион. Теперь сюда отправляются дети со всей Северной Америки, и частенько сюда отправляют детей из других стран. Да и сиротам здесь лучше, чем в том же Хогвартсе, они спокойно могут остаться здесь на лето, так как здесь построены общежития. Вот такая вот история. Не полная, конечно, но полная история займет нас на несколько часов. Ну что, идем дальше. Четверо друзей встали с трансфигурированных стульев и продолжили свой путь в тишине. Еще 15 минут ходьбы, и подростки прошли границу защитной магии школы. Перед ними стоял огромный и красивый замок, окруженный деревьями, и словно сияя от солнца. Входные двери школы украшали мраморные статуи мужчины и женщины, Джеймса и Изольды. «Мистер Поттер Эванс, рада видеть, что вы снова появились в наших краях», раздался приятный голос женщины, директора школы. «Здравствуйте, директор Кэ», поклонившись женщине, ответил Гарри. «Позвольте представить вам моих спутников. Моя невеста, Гермиона Джин Гринджер, мой друг и, смело могу сказать, брат, Невиллу Фрэнк Лонгботтом. И еще один мой друг, Терри Бут». Женщина с легким удивлением посмотрела на последнего парня, внимательно разглядывая его. Терри, от такого внимания, чуть занервничал, но его спасла Гермиона. «Директор Кэ, простите, но что это за дерево?» Мисс Гринджер указала рукой на дерево, что росло на территории школы. «А, это змеиное дерево. Оно выросло на месте волшебной палочки Салазара Слизерина, которой владела Изольда Сейр. Спустя год после того, как палочку закопали, на ее месте выросло это дерево. Любая попытка срубить или уничтожить дерево, провалились. Вижу, вы заинтересовались им. От него тянет лечебной магией. Словно это дерево самое естество лечения». Директор школы тихо рассмеялась. «Вижу, вы хорошо разбираетесь в колдомедицине. Все верно, листья дерева обладают мощными лечебными свойствами. Неизвестно, обладают ли такими же свойствами кора дерева, так как если даже удается снять кору, она быстро превращается в пыль или засыхает». Теперь глаза загорелись не только у Гермионы, но и у Невилла. Судя по всему, в голове девушки проскочила какая-то мысль, за которую она ухватилась. «Простите, директор Кэ, разрешите нам с Невиллом исследовать это дерево? Такой шанс выпадает очень редко, чтобы так пропустить его. Конечно, молодые люди. Многие люди, впервые попадая сюда, проводят время возле этого дерева. Мистер Бут, хотите, я проведу для вас экскурсию по нашей школе?» Терри чуть беспокойно оглянулся на Гарри, на что Ворон хлопнул друга по плечу. «Не бойся, дружище, сходи осмотришь школу, чтобы было что рассказать потом Ханне», подмигнул Гарри, намекая на то, что ему обязательно надо сходить с девушкой на свидание. «А я пока встречусь с ребятами. Встретимся через час возле змеиного дерева». Гарри быстро направился в сторону общежитий, чтобы встретиться с друзьями Дитриха и своими приятелями. Заклинание компаса показало, что все они находились на третьем этаже северного общежития. Постучать в дверь он так и не успел, так как едва он занес кулак, чтобы постучать. Дверь открылась, и кулак замер прямо перед лбом парня чуть старше самого Гарри. «КХМ, оригинальный способ сказать привет. Я вроде даже сказать ничего не успел, а ты уже драться. Извини, Робин». Не успел слегка среагировать. «Роберт», — прорычал парень, — «или Боб, но не Робин». «Да успокойся, друг», — успокоил парня сосед по комнате, Адам. Неунывающий парнишка с короткими каштановыми волосами. Это тоже хорошо звучит. Как Бэтмен и Робин, только без Бэтмена. Эф. Роберт развернулся и ушел внутрь комнаты, всем видом показывая, что он не из тех, кто обращает на такое внимание. «Привет, Гарри. Рад тебя видеть. Заходи». «Привет, Адам. Как вы тут каникулы проводите?» Пожал парню руку Гарри, улыбнувшись и заходя внутрь. «Да как обычно, скучаем, учим что-то новое и тому подобное. Это Дитриху хорошо, получил работу создателя рунных артефактов и радуется. Ты еще скажи, что сами еще не знаете, где будете работать?» «Знаем, конечно. Вон, наш Робин собирается стать Аврором по найму, а я собираюсь идти целителем». Со стороны кровати, на которой лежал Роберт Шмидт, раздался очередной ПФ, а сам парень читал журнал, который ему приходит из Германии. А кем собирается становиться Алан? И кстати, где он? Он сейчас в библиотеке. Алан собирается оставаться в школе. Профессор Вильямс решила взять его в ученики, поэтому через 3-4 года он сам станет профессором. Профессор Вильямс, случайно не профессор темной и белой магии? Сколько удивления в голосе, раздался голос с соседней кровати. Только у вас в Хогвартсе нет таких учителей, которые хотят вывести своих учеников в мир подготовленными, а не так, чтобы они практически ничего не могут сделать во взрослой жизни. «Не могу полностью согласиться с тобой, Робин», — ответил Гарри, не обращая внимания на рычание со стороны. «У нас в Британии хорошие учителя, но вот школьная программа оставляет желать лучшего. Я вам рассказывал, кто у нас преподавал ЗАТИ, а половина предметов за последние 100 лет либо сокращены, либо полностью выведены. Поэтому я не собираюсь оставаться там, когда закончу свои дела. Может, перееду оттуда». «Это кто тут собирается переезжать?» Дверь комнаты открылась, и внутрь вошли еще трое. Две девушки, Барбара и Зои, и парень по имени Коул. «О, и Гарри здесь. Привет всем!» — махнул рукой Ворон. «Сюда бы еще Алана и Дитриха, и вся ваша компания будет в сборе. Давно тебя не видели», — произнесла девушка с длинными черными волосами чуть ниже спины, заплетенными в косу. «Думали, ты нас забыл». «Забудешь вас, Барбара, как же. Просто у нас в Хогвартсе был турнир трех волшебников, и мне пришлось в нем участвовать не по своей воле». «Так, а с этого места поподробнее», — сказала вторая девушка, полная противоположность первой. Если у Барбары были длинные черные волосы, за которыми она старательно следила, да и вообще девушкой она была активной, то вот Зои выглядела наоборот. Светлые волосы, едва достигающие плеч, слегка взлохмаченные, желтые глаза, в противоположность синих глаз Барбары, и она была более спокойной, на фоне подруги. Вообще, в школе их считали больше сестрами, чем подругами, да и сами девчонки были такого же мнения. Причем старшей среди них считалась именно Зои, которая как могла, оберегала Барбару от нахождения приключений на свою пятую точку. Не всегда удачно, конечно, но старалась. Гарри подробно рассказал всем о произошедшем на его 4-м курсе. Слушали его внимательно все, не перебивая, и даже Роберт пытался слушать и одновременно делать вид, что ему не интересно. Увы, не получалось. Как будущему Аврору ему были интересны такие истории, а уж когда он услышал о произошедшем на кладбище, то вообще отложил журнал в сторону. «И ты его просто так отпустил?» — слегка возмутился Роберт. «Да, отпустил. Как вы помните, я вам рассказывал, что Том создал крестражи. В данный промежуток времени его нельзя убивать, но уже доступные нам крестражи были уничтожены. Осталось всего 3 крестража, и после этого останется сам Том. Правда, нам придется разбираться еще с его слугами и орденом нашего директора. И вот я плавно подошел к тому, зачем я сюда пришел на 1,5 месяца раньше, чем обещал. Хочешь попросить нас о помощи, верно?» — спросил Адам. «Скорее о поддержке. Сил у нас достаточно, но о дополнительной поддержке грех не попросить. Вас я знаю достаточно неплохо, чтобы попросить об этом». «Эф, понаделал делов, и теперь просишь о помощи», — фыркнул Роберт. «Что ни год в твоем этом Хогвартсе, то обязательно какая-то беда случается. Везунчик, черт возьми. «Ну, вот такой вот я», — развел руки Гарри, задорно улыбнувшись. А про себя он понимал, что как минимум Робин поможет, если что. Он, конечно, тот еще засранец, и постоянно выглядит так, словно окружающие ему безразличны, но это больше маска. Да и Гарри прекрасно знал, каков парень на самом деле. «Ладно, так уж и быть. Если понадобится помощь, можешь меня позвать, а то еще влипнешь во что-нибудь похуже. Ты, вроде, как-то рассказывал, что у вас какая-то система связи разрабатывается, уже разработана. Вся наша организация уже получила их и опробовала, так что всегда будем на связи. Эй, мальчики, а про нас не забыли?» — встряла в разговор Барбара, на что Зои страдальчески подняла глаза к потолку. «Я присоединяюсь к вам, и я. Запиши и меня», — сказал молчавший до этого Кэл. «И куда я денусь от вас?» — тихо произнесла Зои. «Я с тобой, Гарри. Зови, как только понадобимся». Сказать, что Гарри был рад, значит промолчать. Он искренне улыбнулся всем, кто сидел с ним в комнате, и от его улыбки улыбнулись остальные. Кроме Роберта, он лишь фыркнул и снова улегся читать журнал. Прошло больше часа, когда Ворон вспомнил, что он вообще-то не один прибыл сюда. За это время в комнату пришел Алан, который заметил Гарри только тогда, когда он сам его позвал. До этого он просто уткнулся в книгу и на все вопросы и слова отвечал просто «угу». Попрощавшись со всеми, Поттер Эванс выбежал из общежития, подбежав к змеиному дереву. Гермиона и Терри уже были здесь, не было только Невилла. Невеста Гарри улыбалась так, словно второй раз стала мастером трансфигурации, а Бут был задумчив и потрясен. «Терри, что с тобой? Только не говори, что ты заблудился здесь». «Нет, не заблудился. А что тогда?» «Блин, Тер, не пугай меня так, я сейчас придумывать различные возможности буду, а у меня фантазия большая». «Ну, вот». Терри вытащил руку из кармана, сжимая в руке палочку, но не свою. «Ты где ее нашел?» «Я ее не искал. Она сама. Директор Кэя показывала мне школу, когда мы пришли в их музей, и один из стеклянных стендов взорвался, а оттуда вылетела она, и прямо мне в руку. Директор сказала, что она принадлежала Вебстеру Буту, который оставил ее в школе, перед тем, как вернулся на родину. Мне сказали, что одно это только показывает мое родство с ним». «Ничего себе!» — присвистнул Гарри, удивленный такой новостью. «Тогда чего ты такой кислый? Тут радоваться надо, что узнал о своем предке». Терри неопределенно пожал плечами, еще пребывая в своих мыслях. «А где Невилл? Ему пришел патронус от родителей, вот он и отошел, чтобы переговорить с ними». «А вот и он». И правда, им навстречу шел Невилл, вот только выглядел он не так, когда Гарри уходил. Парень плакал, но в то же время светился от радости, словно в нем зажгли сотню лампочек. Вопросы никто задать не успел, так как, подойдя к друзьям, он тут же стиснул Гарри в таких объятиях, что его кости едва не треснули, и оторвал его от земли. «Неф, убьешь меня, медведь, что случилось?» — произнес, точнее, прохрипел Поттер Эванс. «Ребят, вы не представляете себе», — едва слышно произнес Лонгботтом, отпустив своего друга и брата, после чего вытер глаза и посмотрел на всех с широкой улыбкой. «Мама сегодня родила, у нее девочка. Я сегодня стал старшим братом». Пояснение. Травник и жрец – это классификация магов. Травники – это маги, которые делают большой упор на травы и зелья, причем достигают в них больших успехов. Позже, травник становится либо знахарем, более развитым травником, который делает упор не только на травы, но и кристаллы и металлы, либо становится алхимиком, высшая ступень развития зельеварения. Помимо этого есть еще рунники, чародеи, творцы, видящие и целители. Думаю, не стоит пояснять, кто кем станет, и спойлеров избегу, да и всех узнать можно, только если внимательно читать работу. А там, если что, еще классификации добавлю. Добиться желаемого. Домой все возвращались в разном настроении. Терри был задумчив и всю дорогу почти не обращал внимания на окружающее. Невилл буквально рвался домой, а лохматая парочка просто была в приподнятом настроении за своего друга, поэтому, оказавшись на месте, все разошлись по своим домам. Гарри и Гермиона завалились в Годриковую лощину, где девушка тут же расположилась на диване в гостиной, широко улыбаясь. «Мия, ты сейчас выглядишь как кошка, которая получила в подарок валерьянку. Что случилось, пока меня не было?» «Ничего, просто исследовала листья змеиного дерева», — улыбаясь, ответила девушка, потягиваясь на диване. «Правда, пришлось хорошенько побегать вокруг него, чтобы проверить все с разных ракурсов. Хм, я всегда считал, что все, что связано с травами, растениями и деревьями, это специализация Невилла. Признавайся, что вы узнали. Облокачиваясь на спинку дивана, Гарри навис над своей невестой. Ну, сейчас мало чего я могу сказать, но его лечебные свойства превосходны. Я, с разрешения директора КИ, взяла несколько листочков с собой. Покажу их мадам Помфри. А Невиллу, до того, как ему пришел патронус, пытался найти способ, как снять хотя бы кусочек коры. Думаю, еще немного, и он бы это сделал. Не сомневаюсь, любимая, улыбнулся Гарри, наклонившись и поцеловав Гермиону в губы. Ты отдыхай, а я схожу в лабораторию. Займусь лекарством, а то в последнее время я почти не уделял ему внимания. Ты в этом не виноват, ответила Рейвенклавка, обнимая своего парня за шею. Если бы не этот чертов турнир, то у тебя было бы больше времени. Правда, с учетом того, что скоро может произойти, у нас всех не будет лишнего времени не только на отдых, но и на все остальное. Парочка оторвалась друг от друга только спустя 10 минут, и только потом Гарри отправился в лабораторию, по пути надев халат, и самым первым делом начал новые испытания своего лекарства. Спустя час, сев за стол, Гарри взял в руки записи испытания образца сыворотки и включил диктофон. Не могу понять, в чем причина неудачи, начал запись Гарри. Сыворотка способна начать обратное превращение оборотня в человека, но не может ее закончить. Анализ крови показал, что сыворотка растворяется в крови на половине пути, вызывая серьезные боли в организме. Попытка ввести двойную дозу сыворотки привела к смерти оборотня, даже не начав его превращение. Получается, что вторая доза ЕЦ-01 действует как ингибитор и яд, подавляя процессы и убивая организм. Примечание автора: ЕЦТ происходит от первых букв латинского слова ЕЦ инверса трансмутатио, то есть обратное преобразование или превращение. Откинувшись на стуле, парень стал гипнотизировать потолок. Итак, что я имею? Оборотню нельзя вводить вторую дозу, это уже известно. Она не срабатывает, даже если ввести ее после растворения первой. У первой порции проявляется нехватка энергии для продолжения реакции. Тогда что нужно сделать? Один из способов – это полностью переделать сыворотку, сделав ее более сильной, но на это уйдет уйма сил и времени, и не факт, что все мои наработки получится под нее подстроить. Грубо говоря, мне нужно начать все сначала, или же усилить то, что уже создано, найдя нужный катализатор, что ускорит реакцию, но не будет расходоваться, чтобы постоянно его не добавлять. Да, именно этот вариант я и выберу. Вот только что взять за катализатор, нужно что-то, что будет отлично растворяться в жидкости, но при этом уменьшит образование побочных продуктов. Вот только что, ладно, с этим разберусь чуть позже. Сейчас, главное. Встав со стула, Гарри прошел к сейфу, защищенному различными заклинаниями и небольшими ловушками. Из недр он достал 3 колбочки с жидкостью, держа их в руках, словно драгоценность. Последние образцы сыворотки ЕЦ-00, или же нулевого раствора, что подвергались электрической очистке озоном и пропуском через угольную фильтрацию. Вместо лечения, ЕЦ-00 сперва снимает последствия превращения, а потом должен давать оборотню возможность брать трансформацию под свой контроль и снижать агрессивность, а при самом удачном исходе, превращаться именно тогда, когда ему это нужно. Можно сказать, что она превращает оборотня в анимага. И хоть я благодарен Ремусу, что он добыл образцы крови Фенрира, но если он еще раз попробует это сделать, лично набью морду, и Сириуса попрошу помощь. Вопрос в другом: на ком испытать сыворотку, прежде чем давать ее Ремусу? Обычный оборотень не подойдет, нужно не просто вколоть нулевой раствор, но и проследить за испытуемыми возможными побочными действиями. И я даже знаю, где найти испытуемого, и как мне в этом поможет Люциус. Завтра как раз будет полнолуние, и можно все проверить. Спустя сутки, 23:30, нижние уровни Азкабана. Гарри, ты уверен, что это безопасно для нас или для него? Хмыкнул парень, заглядывая в камеру через небольшое окошко. Камера была большой, только вот сам заключенный был прикован. Не волнуйся, Люциус. Мы его крепко связали и приковали к стене, намордник подготовили, охрана стоит, так что можем не бояться его превращения. Да уж, не думал я, что Джаксона будет ждать судьба лабораторной крысы. Вначале из него сделают оборотня, а потом попытаются вылечить. пусть послужит во благо науки. А с учетом послужного списка, его должны были сразу дементорам отдать, а не сажать. Хотя, то, что темный лорд почему-то не забрал его с собой. Да нет, забрал, с усмешкой в голосе ответил Малфой. Просто Джаксон, как и всегда бывало, очень нетерпеливый, и просто попался, когда пытался ограбить дом мага. Идиот. Впрочем, чему удивляться, если только такие в рядах Тома и остались. Кстати, как ты сам, после того дела? Малфой потер свою руку, где раньше была метка. Непривычно. Все время жду, когда руку начнет жечь, мучая меня и заставляя прийти на зов. До сих пор не верится, что ее нет. И не верится, что Драко теперь стал не только эмпатом, но и жрецом Хель. Словно мне это все снится. Знал бы ты, что сейчас снится Драко, прокашлял в кулак Гарри. Конечно, Поттер Эванс знал, где сейчас был его друг и чем занимался. Лежал в подвале его дома, под присмотром, и проходил ритуал, умудрившись удивить Гарри. Ну, просто сам парень думал, что его друг будет змеей, ведь он тот еще змей, как начнет язвить, то чуть ядом не плюется, но нет. Ворон, Мерлин, всех побери. Ну как у его друзей получается ломать его мировоззрение? Но, делать было нечего, пришлось собирать все для ритуала. Как оказалось, после того, как Драко стал жрецом Хель, его контроль стал выше, хотя и не дотягивал до контроля Невилла, но совсем чуть-чуть. Причем фраза Гарри, что шансы у него чуть ниже, чем у Невилла, не остановили парня от своего намерения, а наоборот укрепили. Присматривали за ним Добби, Луна, которая, только узнав, что Драко будет проходить ритуал, чуть ли не прилетела к Гарри, Ханна, Невилла и Блейз. Причем, судя по всему, именно последний не волновался, так как по его словам, после встречи с Хель, меня в этой жизни ничего больше не удивит, даже если сам темный лорд раскается и станет работать поваром в Хогвартсе. Задумавшись, Гарри чуть не пропустил момент, которого он ждал, превращение человека в оборотня. И хотя он уже не раз видел эту трансформацию, но каждый раз ему становилось слегка не по себе от этого. И судя по всему, не только он испытывал такие ощущения. «Люциус», чуть нервно произнес Гарри, когда вместо человека был прикован оборотень, на что Малфой чуть кивнул. В камеру Поттер Эванс заходил в окружении еще четырех людей, охранников Азкабана, окружавших его. Дойдя до центра камеры, все остановились. Рейвенкловец левитацией поднял шприц со своей сывороткой и отправил ее прямо в беснующего оборотня. Зверь от этого только сильнее зарычал, пытаясь порвать цепи и добраться до людей, что стояли перед ним. 10 минут ничего не происходило, не считая попыток оборотня вырваться, когда послышался его болезненный вой. Сам волк попытался выгнуться, стал царапать самого себя, докуда он доставал, шерсть стала выпадать, морда менялась на человеческую, а клыки заменялись на нормальные зубы. Спустя еще 2 минуты, явно болезненные для него самого, оборотень снова превратился в пожирателя смерти. «Ребят», — обратился Гарри к охранникам, — «на всякий случай наколдуйте ему тряпку на рот, мне нужно взять его кровь на анализ». «И как, сработало лекарство?» — спросил Малфой, когда Гарри и охранники вышли из камеры. «Вроде, да, но я пока не уверен насколько. С первой частью все хорошо, трансформация обратилась назад, но вот позволит ли она потом взять ее под контроль? Подожди, ты же вроде хотел полностью вылечить ликантропию, разве нет? Или я чего-то не понимаю?» «Все верно, просто есть небольшие проблемы. Сейчас я проверял, как действует лекарство, которое должно позволить оборотню взять свою трансформацию под контроль, а то и вовсе становиться человеку-зверем тогда, когда он сам захочет. Люциус, мне нужно, чтобы об этом никто пока не знал, в особенности о том, что я провожу исследования, иначе кто-то захочет избавиться от Джаксона». «Я понял, Гарри, сделаю все, что смогу, если потребуется помощь, сразу обращусь к тебе», ухмыльнулся парень, пожав руку Малфою. «В особенности, когда нужно будет распространить готовую сыворотку». В мастерской своего дома Гарри появился спустя час. Тяжело привалившись спиной к стене, он медленно сполз на пол, закрыв глаза. В мастерской было темно, но включать свет ему было слишком лень, поэтому он даже и не дернулся. Но побыть в одиночестве ему не дали. Раздались слегка тяжелые шаги в его сторону, открылась дверь в мастерскую, и включился свет. «Гарри, ты уже вернулся?» «Да, Нев. Уже 5 минут, как вернулся. Как там Драко?» «Все хорошо, ритуал проходит без проблем, но мы все равно по очереди или парами присматриваем за ним, когда луна позволяет. А вот ты выглядишь не очень, что-то случилось. Отвечать ему не хотелось, поэтому он просто кивнул. Чувствуя, что Невиллу не уходит, Поттер Эванс приоткрыл глаза, чтобы увидеть, как Лонгботтом оперся об косяк двери и скептически смотрит на него. «Мне просто тяжело немного, Нев, и все. Отчего тяжело? Ну, явно не от того, что ты на меня сел в своей медвежьей форме», — хмыкнул Гарри. «Мне тяжело от осознания того, что я делаю. Вроде бы, я прекрасно понимаю, что без лекарства не найти способ вылечить оборотня, но и лишних смертей я уже не хочу. И, несмотря на это, мне пришлось заразить ликантропией другого, чтобы проверить, убьет лекарство или нет. Вот эта двойственность, она меня пугает и убивает. Гарри, ты бы так не говорил, во всяком случае, при Гермионе, а то она тебя сама убьет, за такие слова. При ней не скажу», чуть улыбнулся Ревенкловец. «Но я боюсь, что перестану различать то, за что борюсь. Вдруг, я, как Дамблдор или Редбл, посчитаю, что цель полностью оправдывает средства, тогда я вообще стану аморальной скотиной, как эти двое, делая то, что не сделал бы раньше». Силенция Невилла не позволила ему говорить, чему, если честно, Гарри был рад. Кажется, он едва не впал в панику. «Успокоился», — спокойно произнес Лонгботтом, развеивая заклинание. «А теперь, послушай меня. Я, конечно, не Гермиона, но думаю, сейчас это даже лучше. Целее будешь», — не удержался от смешка парень. «Сравнивать себя и этих двоих — глупость несусветная. Во-первых, ты не такой старый, а во-вторых, Гарри, очнись. Один из них готов разрушать все подряд и убивать тех, кто не будет целовать ему ноги. Это даже не человек, он просто мясник. А второй сидит на своей старой, тощей заднице и в бороду не дует, лишь бы послать тебя на верную смерть. Сам при этом даже делать ничего не хочет, до последнего момента. Он знал о пророчестве и крестражах, но вместо того, чтобы учить тебя сражаться с ним, чуть не сделал из тебя тупую марионетку. Зато я начал проводить опыты на людях, превращая их в оборотней, а потом проверяя на них лекарства. Это тоже не слишком человечно. На фоне остальных двоих, ты считаешь, что это нечеловечно, но ты можешь признать это, в отличие от того же Дамблдора. Да и разве у тебя есть выбор? Либо провести опыт на пожирателе, который должен был быть отдан дементорам, или же на профессоре Люпине? Нет, Нев, не было. Гарри схватился за голову. Но это все. Черт, да это даже не выбор между добром и злом. Это просто выбор между злом и еще меньшим злом, и от этого я и чувствую себя так ужасно, когда делаю этот выбор. Моральный выбор, самый тяжелый, братец. Но, для этого у тебя есть мы, кто сможет остановить тебя от полного падения, если такое случится. Гарри издал негромкий и усталый смешок, взявшись за руку, которую ему протянул Невилл, чтобы помочь встать. Спасибо, Нев. И правда, стало немного легче. Эх, почему я не герой боевиков? У них всегда есть третий выбор, причем без зла. Кстати, где ты научился таким задушевным разговорам? С такими друзьями по-другому нельзя, иначе с ума сойдешь, — не сдержал улыбки медведь. Должен же хоть кто-то в нашей компании быть спокойным и рассудительным. Напомнить тебе второй курс, Топтыга и Локхарта, вдобавок, я был молод, да и весело было, к тому же, — пожал плечами Лонгботтом. «Пойдешь в подвал, или отдохнешь, лучше пока что вниз, а ты домой. Кстати, как твои родители дочку назвали?» «Дженнифер». «Дженнифер Лонгботтом», — с радостной улыбкой ответил Невилл, махнув в прощание рукой, и порт ключом отправился домой. Спустившись в подвал, Гарри увидел своих подруг, Луну, которая спала на раскладушке прямо тут, чтобы находиться поблизости к Драко, и Ханну, которая сидела в кресле напротив ширмы с Драко, и смотрела в его сторону. Блейз же, по всей видимости, сдал свой пост и отправился домой. «Привет, Ханна, что высматриваешь?» «За прохождением ритуала», — ответила девушка, не отвлекаясь. «Ты что, сквозь ширму просматриваешь?» «Нет, я смотрю на магическое плетение, что меняет Драко. Это очень интересно. И что ты видишь?» Присел рядом Гарри. «Ну, это тяжело объяснить. Например, сейчас я вижу, как черно-серые нити словно вплетаются в его ауру, где-то меняя, а где-то вплетаясь, подстраиваясь под нее. Я такого еще не видела». «Хаэм, и давно ты настолько хорошо видишь магические плетения?» «Через некоторое время после ритуала. Вначале я могла хорошо их видеть только во время магических вспышек, как, например, когда мы все вернулись в Хогвартс после Рождества. Сейчас я могу их видеть не только в момент активации, но и пока они действуют. Думаю, в будущем я смогу их видеть даже после того, как их использовали. Неплохо. Знаешь, в будущем ты можешь стать разрушителем проклятий, с такими-то данными. Ханна быстро стрельнула глазами в сторону друга, чуть улыбаясь. Все возможно. А может, буду помогать Сьюзен, если она будет открывать свое детективное агентство. У нас впереди есть еще много дел, прежде чем мы станем свободными. Ты сам-то решил, кем станешь, или не отказался от того, чтобы быть ученым и исследователем? Нет, не отказался. А кем еще быть? Работать в министерстве? Нет, не по мне. Аврорам? Тоже нет. Я устал от смертей вокруг себя. Так что, простите, я буду работать лучше на себя, чем на министерство. Ты давно здесь сидишь? Второй час. Вначале была с Невиллом, но ему надо было домой. Тогда, я пока отправлюсь в лабораторию, а потом тебя сменю. Хорошо? Можешь не торопиться. Эти магические плетения меня слишком сильно увлекают, как тебя, зелья. Так что я тут до утра спокойно посижу. Кивнув подруге и улыбнувшись напоследок тому, с каким заинтересованным взглядом она стала смотреть в сторону Драко, следя за магическими плетениями, Гарри отправился в лабораторию, не забыв переодеться в халат. На стол он выложил 4 колбочки с кровью Джаксона. 2 из них до заражения ликантропией, и еще 2 после, а потом включил диктофон. Кажется, я стал привыкать, что все свои мысли записываю на диктофон. Кровь пациента пес Джак взята в 2 условиях, как я и планировал. Внешне, кровь никак не изменилась, но вот как на молекулярном уровне, и что делать, если не получилось. За все время, что я занимаюсь лекарством, я, наконец, добился того, что могу сделать откат трансформации, бессмертие испытуемого, но это не окончательная цель ЕЦ-00. Мама хотела освободить своего друга от проклятия ликантропии, что мучило его с 5 лет, но с учетом того, что нас ждет, Римус не тот, кто будет стоять в стороне, если Том начнет войну, да и Сириус тоже. Отговорить их, ха-ха, 3 раза. Проще уговорить Тома. А раз так, я просто обязан сделать, чтобы ЕЦ-00 стал рабочим. Итак, первая проверка. На протяжении следующего месяца, Гарри почти полностью прописался в лаборатории. Раз в день он наведывался в Азкабан, чтобы проверить Джаксона, и взять анализ крови, а заодно дорабатывал первую версию лекарства. Нет, он не сидел там целыми днями, хотя и мог бы, все-таки, у него есть Добби, который может в любой момент принести еду и напитки. Он позволял себе прерываться, особенно в тот день, когда очнулся Драко. Хорошо, что в тот момент луна спала, но он-то нет. Поэтому вид друга, который буквально несся к холодильнику, чтобы найти хоть что-то, что можно попить, а Драко был не совсем одет, заставил Гарри замереть, а потом тактично покашлять. Благодаря Добби, слизеринец был оперативно одет, напоен и покормлен. А еще через 2 дня, когда Драко окончательно пришел в себя, все могли посмотреть на него в своем новом облике. Ворон матово-черного угольного цвета, с массивным, высоким и острым клювом, взлетел в небо, сделав несколько кругов, и хотел было приземлиться на плечо Луны, но отказался, пока девушке не наколдовали кожаный наплечник. Девушка же, когда ворон приземлился ей на плечо, стала гладить его по перьям, чему сам ворон явно был не против.